Все, кто участвовали в хлебе, также участвуйте и в чаше Господней. Сия чаша есть чаша Нового Завета в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Спаситель людей, мир порочный над Богом глумился. За тебя, о мой друг, твой Спаситель страдал, за тебя он так тяжко томился. За тебя, о мой друг, твой Спаситель страдал.